но я вспомнил об этом, когда стал свидетелем такой сцены. Шостакович работает у стола, а его дети, 4 и 6 лет, кувыркаются по всей комнате, и надо отдать им справедливость. Это дети, которых не только видно, но и слышно. Затем следует такой диалог. «Папа! Пап! Ну что?» «Папа! Что ты делаешь? Папа!» «Пишу». 30 секунд молчания. «Папа! А что ты пишешь, папа?» «Музыку». За все время, что мы с ним разговаривали, он ни секунды не сидел спокойно. Он беспрерывно выходил из комнаты и возвращался обратно. Советская музыка, 1980 год, номер 6. Глава 3. Галина. Из окна высовывается разъяренный человек и громко кричит нам, детям. «Я вам сейчас уши оборву. Я родителям пожалуюсь. Чтоб я вас тут не видел». Это Сергей Сергеевич Прокофьев. Мы частенько играли под окном его комнаты, шумели и мешали ему сочинять музыку. Происходило это летом 1943 года в Иванове, вернее, в Доме творчества и отдыха композиторов возле этого города. Там была деревня Горина, и в ней птицесовхоз номер 69. При нем-то и был организован этот самый дом, дабы именитые музыканты не бедствовали в голодные военные годы. Когда-то в Горине была усадьба, господский дом, парк, конюшни, скотный двор. А во времена, о которых я веду рассказ, кроме композиторов, исполнителей и музыковедов, там обитали лошади, коровы, свиньи и великое множество кур. А вокруг лес, луга, поля, речка Харинка. Начиная с 1943 года, наша семья подолгу жила в этом красивейшем месте. У меня сохранился альбом с фотографиями, их делала моя мама. Отец и я на стоге сена. Отец с маленьким поросенком на руках. Мы с Максимом на лугу среди цветов. Максим, я очень хорошо помню, как мы дразнили Прокофьева. Он жил в главном каменном доме, и окно его комнаты бывало настежь распахнуто. Мы потихоньку приближались, а потом начинали кричать. «Сергей Сергеевич! Тра-та-та! Сергей Сергеевич! Тра-та-та!» И тут в нас слетело пресс-папье и еще какие-то предметы. «Уши оборву!» Этот крик я до сих пор слышу. Композитор Арам Хачатурян, о 8-й симфонии Шостаковича. Помню, что он работал над этим сочинением в небольшом сарайчике, куда втиснули пианино. Любопытно, что пока он не закончил партитуру, никто никогда не слышал из его кабинета ни одного звука. Он писал ее за маленьким столиком, прибитым к стене, почти не притрагиваясь к инструменту. Хачатурян. Страницы жизни и творчества. Из бесед с Шнейерсоном. Москва, 1982 год, страница 21. Максим. Я вспоминаю отца, сидящего на высоком стуле. Это волейбольная площадка. Обитатели Дома творчества бьют по мячу, а Шостакович судит игру. Композитор Николай Пейко. Мы, молодые композиторы, жили в большом доме, в одной общей комнате, отгороженной от столовой простынями. Ровно в 5, не минутой позже, просто не раздвигались, в щель просовывалась голова Д.Д. Шостаковича, и он изрекал по-английски. «It is time to play volleyball». «Пора идти играть в волейбол». И добавлял любимую фразу спортивного комментатора тех лет Вадима Синявского: «Матч состоится при любой погоде». Петрушанская, Дом творчества Иванова, Москва, 1983 год, страница 18. Максим, Жившие в Горине композиторы делились на три категории.